С Николаем Ивановичем близка она не была, но дружила с моими родителями. Фаня Натановна, как ее звали в ларинской семье, знала меня с раннего детства. Николаевский, якобы со слов Езерской, рассказывают, что она предложила Бухарину возглавить заграничную оппозиционную газету, хорошо осведомленную о происходящем в России, поскольку, по ее мнению, он был единственный, кто мог бы взять на себя роль редактора такой газеты. Иными словами, предложила Бухарину стать не возвращенцем, остаться в Париже. Бухарин якобы отказался от этого предложения лишь из тех соображений, что привык к создавшимся в Союзе отношениям и к напряженному темпу жизни. Но в тот единственный раз, когда Езерская встретилась с Бухариным, она при мне пришла в Лютецию, и при мне ушла. Я была свидетелем всего разговора. Ничего, даже отдаленного похожего на грубые фальсификации Николаевского, не было. Если бы командировка Бухарина в Париж совпала с процессом Зиновьева и Каменева август 1936 года, то и настроение Бухарина совпало бы с тем, как его оценивал Николаевский, хотя и в этом случае Бухарин ринулся бы в Москву, чтобы опровергнуть обвинение. Но при таких обстоятельствах не исключено, что кто-нибудь наивно решился предложить Бухарину остаться за границей, предположив, что в Париже или иной западноевропейской стране, а может и в Америке, Бухарин бы уцелел, тем более что жизнь в то время не доказала еще обратного. Не мне опровергать, что до августа 1936 года Николай Иванович не предвидел своей гибели. Это доказывают его статьи, речи, в том числе речь, произнесенная в Париже. Сам факт, что незадолго до катастрофы Николай Иванович не только соединил со мной юным человеком жизнь, но и стремился иметь ребенка, о многом говорит. Неужто Николая Ивановича можно заподозрить в том, что он желал, чтобы и ребенок его был обречен на мучительные страдания? Николаевский, наворачивая одну ложь на другую, противоречит сам себе. В письме старого большевика, созданном им через 8 месяцев после отъезда Бухарина из Парижа, говорится: «Сказать, что процесс Зиновьева-Каменева-Смирнова нас здесь как обухом по голове ударил, значит дать только очень бледное описание о недавно пережитом, да и теперь переживаемом». Далее он сообщает, что даже Ягода узнал о готовившемся процессе в последнюю очередь. Спрашивается, из какого источника Николаевский получил эти сведения? Почему-то в марте-апреле 1936 года, после длительных бесед с Бухариным, ему не передалось безысходное настроение Бухарина. Да и не могло передаться, ибо оно не соответствовало его описаниям в 1965 году. В Париже Бухарин был жизнерадостен и весел, считал, что новая конституция приведет к демократизации нашего общества, его долгожданной мечте. И разве кто-нибудь в марте-апреле 1936 года осмелился бы предложить Бухарину остаться в Париже? В голове Николаевского все сместилось во времени. Он запутывается и сам себе противоречит. С одной стороны, он вполне справедливо замечает, Бухарин недооценил своего противника, он не предвидел, как предательски хитро Сталин применит все эти хорошие принципы, имеется в виду новая конституция, и равенство всех перед законом превратит в равенство коммунистов и некоммунистов перед абсолютной диктатурой Сталина. С другой стороны, Николаевский объясняет откровенность Бухарина в беседах с ним таким образом. То, что он, Бухарин, мне говорил, было сказано с мыслью о будущем некрологе. И в 1965 году, рассматривая события 30-летней давности через призму большого террора, начавшегося после отъезда Бухарина из Парижа, Николаевский делает вывод, что Бухарин тогда уже предвидел приближающуюся гибель. На чем же основана уверенность Николаевского? Для доказательства безысходного настроения Бухарина во время пребывания за границей